Эрнест Хемингуэй. На сон грядущий. В ту ночь мы лежали на полу, и я слушал, как едят шелковичные черви. Червей кормили тутовыми листьями, и всю ночь было слышно шуршание и такой звук, словно что-то падает в листья. Спать я не хотел, потому что уже давно я жил с мыслью, что если мне закрыть в темноте глаза и забыться, то моя душа вырвется из тела. Это началось уже давно, с той ночи, когда меня оглушило взрывом, и я почувствовал, как моя душа вырвалась и улетела от меня, а потом вернулась назад. Я старался не думать об этом, но с тех пор по ночам, стоило мне задремать, это каждый раз опять начиналось, и только очень большим усилием я мог помешать этому. Теперь я почти уверен, что ничего такого не случилось бы. Но тогда, в то лето, я не хотел рисковать. У меня было несколько способов занять свои мысли, когда я лежал без сна. Я представлял себе речку, в которой мальчиком я удил форель, и мысленно проходил ее всю, не пропуская ни одной коряги, ни одного изгиба русла, забрасывая удочку и в глубоких бочагах, и на светлеющих отмелях, и форель иногда ловилась, а иногда срывалась с крючка. В полдень я делал перерыв и садился завтракать. Иногда на коряге у самой воды, иногда под деревом на высоком берегу. И ел всегда очень медленно, все время глядя на реку. Часто мне не хватало наживки, потому что, отправляясь на ловлю, я брал с собой не больше десятка червей в жестянке из-под табака. Когда этот запас приходил к концу, нужно было искать еще червей. И там, где кедры загораживали солнечный свет и трава на берегу не росла, сырую голую землю было очень трудно копать. И случалось, что я не мог найти ни одного червяка. Все же какая-нибудь наживка всегда находилась. Но один раз на болоте я так и не нашел ничего. И мне пришлось изрезать на куски одну из пойманных форелей и ее наживить на удочку. Иногда на болотистых лугах, в траве или под папоротниками, я находил насекомых, которые годились для наживки. Попадались жуки и какие-то букашки с длинными, точно стебельки травы, ножками и личинки, водившиеся в старых трухлявых колодах. Белые личинки с цепкими челюстями. Они плохо держались на крючке, и в холодной воде от них оставалась одна оболочка. Под колодами можно было найти лесных клещей, а иногда я находил и червяков. Но они уползали в землю, как только приподнимешь колоду. Однажды я насадил на крючок саламандру, которую поймал под старой колодой. Саламандра была очень маленькая, складная, проворная и красивой раскраски. У нее были крошечные лапки, которыми она цеплялась за крючок. И больше я никогда не брал для наживки саламандр, хотя они часто мне попадались. Не брал я и сверчков, из-за того, что они так извиваются на крючке. Иногда речка протекала среди лугов, и в сухой траве я ловил кузнечиков и брал их для наживки. А иногда ловил кузнечиков и бросал их в воду, и смотрел, как они плыли по поверхности, подхваченные течением, а потом исчезали, как только всплывала форель. Иногда в одну ночь я проходил с удочкой 4 или 5 рек, начиная от самого верховья и продвигаясь вниз по течению. Если я доходил до конца, а времени до утра было еще много, я пускался в обратный путь, вверх по течению, начиная оттуда, где речка впадала в озеро, и старался выловить всю форель, которую упустил, идя вниз по течению. Были ночи, когда я придумывал речки, и это бывало иногда очень интересно, точно сны наяву. Некоторые из этих речек я до сих пор помню, и мне кажется, что я на самом деле ловил в них рыбу, и в моей памяти они путаются с теми, где мне приходилось бывать. Я давал им названия, и иногда ехал поездом, а иногда проходил целые мили пешком, чтобы добраться до них. Но были ночи, когда я не мог думать о ловле форелей, и в такие ночи я лежал с открытыми глазами и твердил молитвы, стараясь помолиться за всех тех, кого я когда-либо знал. Это занимало очень много времени, потому что если припоминать всех, кого когда-либо знал, начиная с самого первого воспоминания в жизни, а для меня это был чердак дома, в котором я родился, и свадебный пирог моих родителей, подвешенный в жестянке к стропилам, и тут же на чердаке банки со змеями и другими гадами, которых мой отец еще в детстве собрал и заспиртовал. Но спирт в банках частью улетучился, и у некоторых змей и гадов спинки обнажились и побелели. Так вот, если начать с таких ранних воспоминаний, то людей вспоминается очень много. Если за всех помолиться, прочитав за каждого «Отче наш» и «Богородицу», то на это уйдет много времени. И под конец уже рассветет, а тогда можно заснуть, если только находишься в таком месте, где можно спать днем. В такие ночи я старался припомнить все, что со мной было в жизни, начиная с последних дней перед уходом на войну и возвращаясь мысленно назад от события к событию. Оказалось, что раньше того чердака в доме у моего дедушки я ничего припомнить не могу. Потом я начинал с него и вспоминал все в обратном порядке, пока не доходил до войны. Я вспоминал, как после смерти дедушки мы переезжали из старого дома в другой, выстроенный по указаниям моей матери. На заднем дворе жгли вещи, которые решили не перевозить, и я помню, как все банки с чердака побросали в огонь, и как они лопались от жары, и как ярко вспыхивал спирт. Я помню, как змеи горели на костре за домом. Но в этих воспоминаниях не было людей, были только вещи. Я не мог даже вспомнить, кто бросал вещи в огонь. Я вспоминал дальше, и когда доходил до людей, то останавливался и молился за них. Думая о новом доме, я вспоминал, как моя мать постоянно наводила там чистоту и порядок. Один раз, когда отец уехал на охоту, она устроила генеральную уборку в подвале и сожгла все, что там было лишнего. Когда отец вернулся домой и вышел из кабриолета и привязал лошадь, на дороге у дома еще горел костер. Я выбежал навстречу отцу, он отдал мне ружье и оглянулся на огонь. «Это что такое?» – спросил он. «Я убирала подвал, мой друг», – отозвалась мать. Она вышла встретить его и, улыбаясь, стояла на крыльце. Отец смотрелся в костер и ногой поддел в нем что-то. Потом он наклонился и вытащил что-то из золы. «Дай-ка мне кочергу, Ник», – сказал он. Я пошел в подвал и принес кочергу, и отец стал тщательно разгребать золу. Он выгреб каменные топоры и каменные свежевальные ножи, и разную утварь, и точило, и много наконечников для стрел. Все это почернело и растрескалось от огня. Отец тщательно выгреб все из костра и разложил на траве у дороги. Его ружье в кожаном чехле и две охотничьи сумки лежали тут же на траве, где он их бросил, выйдя из кабриолета. «Снеси ружья и сумки в дом, Ник, и достань мне бумаги», — сказал он. Мать уже ушла в комнату, я взял обе сумки и ружье, которое было слишком тяжелым и колотило меня по ногам, и направился к дому. «Бери что-нибудь одно», — сказал отец, — «не тащи все сразу». Я положил сумки на землю, а ружье отнес в дом, и на обратном пути захватил газету из стопки, лежавшей в отцовском кабинете. Отец сложил все почерневшие и потрескавшиеся каменные орудия на газету и завернул их. «Самые лучшие наконечники пропали», — сказал он. Взяв сверток, он ушел в дом, а я остался на дворе возле лежавших в траве охотничьих сумок. Немного погодя, я понес их в комнаты. В этом воспоминании было двое людей. Я помолился за обоих. Но бывали и такие ночи, когда я не мог вспомнить даже молитву. Я доходил до «яко на небеси и на земле», и потом должен был начинать все сначала, но снова застревал на этом месте. Тогда приходилось признать, что дальше я забыл, и на эту ночь отказаться от молитв и придумать что-нибудь другое. Иногда я принимался вспоминать названия всех животных, какие только есть на свете. Потом птиц, потом рыб, потом все страны и города, потом названия всех известных мне кушаний, потом все улицы в Чикаго. А когда больше я уже ничего не мог вспомнить, я просто лежал и слушал. Не припомню такой ночи, когда совсем ничего не было слышно. Если можно было спать со светом, я не боялся уснуть, так как знал, что только в темноте моя душа может вырваться из тела. Конечно, мне часто приходилось проводить ночи в таких местах, где я мог не гасить света. И тогда я спал, потому что почти всегда чувствовал усталость, и меня постоянно клонило ко сну. И, наверное, мне не раз случалось засыпать незаметно для себя. Но сознательно я никогда не решился бы заснуть в темноте. Вот и в эту ночь я лежал и слушал шелковичных червей. Ночью отчетливо слышно, как шелковичные черви едят, и я лежал с открытыми глазами и прислушивался к ним. В комнате, кроме меня, был еще один человек, и он тоже не спал. Долгое время я слушал, как он не спит. Он не мог лежать так спокойно, как я. Быть может, потому что у него не было привычки не спать. Мы лежали на одеялах, разосланных поверх соломы, и при каждом движении солома под нами хрустела. Но шелковичных червей не пугал этот хруст, и они не переставали есть. За стенами дома ночь была полна обычных шумов прифронтовой полосы. Но в темной комнате были совсем другие, свои, маленькие шумы. Человек, деливший со мной комнату, некоторое время старался лежать спокойно. Потом он заворочился снова. Я тоже стал ворочаться, чтобы он понял, что я не сплю. Он 10 лет прожил в Чикаго. Его мобилизовали в 914-м, когда он приехал навестить родных. И так как он говорил по-английски, его приставили ко мне вестовым. Я услыхал, что он прислушивается, и тогда я еще раз повернулся на своем одеяле. «Не спится вам, господин лейтенант?» – спросил он. «Не спится. И мне тоже. А почему?» «Не знаю. Так не спится». «Вы, может быть, нездоровы?» «Да нет, я здоров. Только вот не спится». «Давайте поговорим о чем-нибудь», – предложил я. «Давайте. Только о чем тут говорить? В этой проклятой дыре?» «Здесь не так уж плохо», — сказал я. «Точно», — согласился он, — «здесь ничего». «Расскажите, как вы жили в Чикаго?» — сказал я. «Так ведь я вам уже об этом рассказывал», — сказал он. «Расскажите, как вы женились?» «И об этом тоже рассказывал». «То, письмо в понедельник было от нее?» «Точно. И она мне все время пишет. Торговля у нее там идет хорошо. Вы, когда вернетесь, найдете налаженное дело». «Точно. Она хорошо справляется. И барыши неплохие. А не разбудим мы остальных своими разговорами?» – спросил я. «Нет, им не слышно. И потом, они спят, как сурки. А я вот не могу», – сказал он. «Я очень нервный». «Говорите тише», – сказал я. «Курить хотите?» Мы осторожно закурили в темноте. «Вы мало курите, господин лейтенант?» «Да, я почти бросил». «Что ж», — сказал он, — «это только на пользу. И, наверное, когда отвыкнешь, так уже и не хочется». «Правда, что слепые не курят, потому что не могут видеть дым?» «Вряд ли». «Ерунда, по-моему», — сказал он. «Хотя так говорят». «Да знаете, мало ли что говорят». Мы оба замолчали, и я снова прислушался к шуршанию шелковичных червей. «Вы слышите этих противных червяков?» – спросил он. «Слышно, как они жуют?» «Да, забавно», – сказал я. «Скажите, господин лейтенант, что такое с вами? Что вы не спите по ночам? Я никогда не видел, чтобы вы спали. Вы ни одной ночи не спали с тех пор, как я при вас». «Не знаю, Джон», – сказал я. «В начале прошлой весны я попал в скверную переделку, и с тех пор мне ночью всегда не по себе». «Вот и мне тоже», — сказал он. «Не надо было мне идти на войну. Слишком я нервный». «Может быть, это пройдет?» «Скажите мне, господин лейтенант, зачем вы-то пошли на войну?» «Не знаю, Джон. Захотелось пойти, и пошел». «Захотелось?» — сказал он. «Нечего сказать, хорошая причина». «Не надо так громко разговаривать», — сказал я. «Да они спят, как сурки», — сказал он. «И потом, ведь они не понимают по-английски. Ни черта они не знают. Что вы будете делать, когда все это кончится, и мы вернемся в Штаты?» «Думаю, работать в газете». «В Чикаго?» «Может быть». «Вы читаете статьи этого Брисбейна? Жена всегда вырезает их и посылает мне». «Читаю, конечно». «Вы с ним не знакомы?» «Нет, но я знаю его в лицо». «Хотел бы я с ним познакомиться. Он здорово пишет. Жена хоть по-английски не читает, но газету выписывает, как при мне, а передовицы и страничку спорта вырезает и посылает мне сюда». «Как ваши малыши?» «Хорошо. Старшая девочка уже перешла в 4-й. А знаете, господин лейтенант, Если бы не дети, не быть бы мне вашим вестовым. Меня бы все время держали на передовых позициях. Я очень рад, что у вас есть дети. Я и сам рад. Девочки хорошие, но мне бы хотелось сына. 3 девочки и ни одного мальчика. Это уже значит, не везет. Ну, теперь полежите тихо. Может быть, заснете? Нет, не засну. У меня весь сон пропал, господин лейтенант. Но вот вы-то не спите. Это меня огорчает. Ничего, Джон, это пройдет. Такой молодой и не спит по ночам. Все пройдет, только не сразу. Надо, чтобы прошло. Так ведь жить нельзя, если совсем не спать. Может быть, вас тревожит что-нибудь? Что-нибудь у вас есть на душе? Да нет, как будто. Жениться вам нужно, господин лейтенант. Тогда ничего вас не будет тревожить. Едва ли. Вам нужно жениться. Выбрали бы себе какую-нибудь хорошенькую итальяночку с деньгами. За вас любая пойдет. Молодой, красивый, имеете отличия. Были ранены несколько раз. Я плохо говорю по-итальянски. Отлично говорите. И на кой тут черт говорить по-итальянски? Никаких разговоров и не требуется. Женитесь, и все тут. Я подумаю об этом. У вас ведь есть тут знакомые девушки? Есть, конечно. Вот и женитесь на той, у которой денег больше. Они здесь все так воспитаны, что любая будет вам хорошей женой. Я подумаю об этом. А вы не думайте, господин лейтенант, вы действуйте. Ладно. Мужчине нужна жена, вы об этом не пожалеете. Каждому мужчине нужна жена. Ладно, сказал я, теперь попробуем поспать немного. Ладно, господин лейтенант, попробую. Только вы не забывайте, что я вам сказал. Не забуду, сказал я. А теперь поспим немного, Джон. Ладно, сказал он, желаю вам заснуть. Мне было слышно, как он, хрустя соломой, завернулся в свое одеяло. Потом он затих, и я услышал его ровное дыхание. Вскоре он захрапел. Я долго слушал, потом я перестал к нему прислушиваться и снова стал слушать, как едят шелковичные черви. Они ели не переставая, и все время что-то падало в листья. У меня появилось новое занятие. Лежа в темноте, с открытыми глазами, я стал думать обо всех девушках, которых я знал, и о том, какие бы из них вышли жены. Это было очень интересно и на время вытеснило рыбную ловлю и помешало молитвам. Но в конце концов я вернулся к рыбной ловле, так как оказалось, что реки я все могу припомнить, и в каждой всегда находилось что-то новое, тогда как девушки, после того, как я подумал о них несколько раз, стали расплываться в моей памяти, и в конце концов расплылись совсем, и стали все на одно лицо, и я бросил думать о них. Но молитв я не бросил, и часто ночами я молился за Джона. И его разряд был отпущен с действительной службы до октябрьского наступления. Я был рад, что это так вышло, потому что он причинил бы мне немало забот. Несколько месяцев спустя он навестил меня в Миланском госпитале, и он был очень огорчен, что я еще не женился. И представляю, как бы он расстроился, узнав, что я до сих пор не женат. Он думал вернуться в Америку и не сомневался в пользе брака, и был уверен, что брак улаживает все.